Херово, не хотелось бы играть в эти цепочки с «ты знаешь кто», ну тот, которого нельзя называть по имени. Ну вот, продолжила Анна. Во-вторых, Пи работает на пожирателей не идейно, а за бабло. И за серьезное бабло, передаваемое наличными, которые потом распределяются между всеми участниками союза со стороны Аврората. А потому, надо будет нарушить передачу денег. Это сильно подкосит позиции пожирателей, потому что за бесплатно Пи не будет им ничего передавать. Ни координаты, ни сведения, ни снаряжения. Да, было бы неплохо, оценил Симус. Только как бы это провернуть? А по этому поводу, момент номер три. Анна усмехнулась через силу. Пи получает золото раз в две недели. Я слышала краем уха их разговор с Силвином в пабе. Следующая передача денег, через неделю, в воскресенье, в Белом тюльпане. Это что? Удивился Симус. Место для досуга богатых граждан. Официально, загородный клуб, принадлежащий семейству Малфой, фактически, смесь бара, казино, бассейна с банями, парка, небольшого санатория и борделя. Богатый выбор, покраснела Гермиона. И что мы будем с этим делать? Для начала, Анна залпом допила чай. Для начала мы попробуем туда пробраться и все осмотреть. И если будет возможность, завалим Силвина и Пиа во время передачи денег. Опционально, еще и заберем деньги, чтобы точно пожирателям не достались. Но... Гермиона сглотнула. «Но как же, это же терроризм, и убийство, и... это война», – пожала плечами Анна. «На ней приходится убивать врагов. Или ты что думала, что достаточно оглушать и отбирать палочки?» Судя по взгляду, Гермиона именно так и думала. Анна покачала головой. «В общем, пока план такой. Завтра обговорим детали, что и как мы будем делать и как туда проникнем. А пока извините», – Анна поднялась со стула, оперлась рукой на стену. «Я пойду спать». «Да, точно, в душ и спать. Тебе помочь доползти?» — поинтересовался Симус. «Можно меня отнести?» — нашла в себе силы улыбнуться Анна. «Но на большее не рассчитывай, я не в том состоянии». Глава 29. Операция «Белый тюльпан». Серый зимний вечер медленно расползался над заснеженными полями за пределами Лондона. Сухие ветки деревьев застыли, будто покрытые инеем паутины, сквозь которые с трудом пробивались, создавая тени, последние бледные лучи солнца. Тишина нарушалась лишь редкими криками ворон и хрустом снега под ногами. Анна, Симус и Гермиона устроили небольшой наблюдательный пункт в небольшой роще, которая примыкала к территории клуба «Белый тюльпан». По счастью, повезло с погодой, пасмурно, ветрено, падал снег, так что не приходилось ожидать от охраны особой бдительности. Правда, и сами наблюдатели успели промерзнуть. Не помогала ни плотная одежда, не согревающие чары, но приходилось терпеть. Подошла смена поста у ворот, время дежурства – 2 часа 40 минут. На смене трое, прокомментировала Анна, не отрываясь от бинокля. Частники, судя по шевронам, боевики Макнира. «Угу», – проворчала Гермиона, шмыгнув носом и делая заметки в блокнот. «И что будем делать?» «Не знаю», – ответила Анна, все еще не отлипая от бинокля. «Пока наблюдаем дальше. Угу». «Многовато охраны по территории». «Я насчитал 2 полные смены по 11 рыл», – прокомментировал Симус, лежа рядом, катая в зубах зубочистку и разглядывая находящихся на территории в оптический прицел, прикрепленный на автомат. «Ходят-то они на виду и снять их нетрудно, но их много, больше, чем я думал, и место тут не лучшее, стрелок не увидит половины территории». «Фигово», – Анна покачала головой, вернулась к наблюдению. «А если на дерево? Я не птица, к сожалению». «Разве что тебя туда, может и меня», – охотно согласилась Анна, давно уже рассказавшая Симусу и сестре, что умеет превращаться в орлицу. «Но, все же, хотелось бы обойтись без стрельбы, если что». «Ну, другие классические пути исключены», – прокомментировал Симус. «Сомневаюсь, что нас сюда пустят, даже если мы будем стараться, и даже если замаскируемся, потому что у этих ребят явно свои списки». «Кого пускать? Местечко для своих. Да и вообще, слишком много глаз. Нужен обходной путь. Канализация», – предложила Гермиона, но тут же скривилась. «Если бы это был обычный бар, я бы согласилась», – она усмехнулась. «Но здесь, сомневаюсь, что это заведение вообще подключено к канализационной сети. Магическое же место, отходы, скорее всего, уничтожаются чарами. И что делать? Надо подумать». Симус отстранился от винтовки, протер глаза, осмотрел клуб целиком, и тут же прилип обратно к прицелу. «Хаэм, есть идея». «Какая?» «Смотри на хозпостройки». Анна тут же перенесла взгляд на постройки, нахмурилась, глядя на целую колонну девушек в возрасте, с виду, от 15 до 30. Одеты они были более, чем свободно. Можно сказать, вообще были почти не одеты. Их конвоировали двое рослых мужиков в униформе охраны, и женщина в возрасте столько не живут. Рабыни? Нет, просто шлюхи, оценил Симус, глядя в прицел. С охраной и бордель маман, из розовой цапли. Откуда? Не поняла Гермиона. Бордель из Лютного. И откуда ты о нем знаешь? Нахмурилась Анна. Старшекурсники в свое время рассказали, фыркнул Симус. Ну-ну. И что? Анна еще больше нахмурилась. Только не говори, что хочешь выдать нас за шлюх. Нет, конечно. Симус даже обиделся. Ты дальше смотри. Анна вернулась к наблюдению. Следом за проститутками из хозяйственных помещений появились несколько людей в форме рабочих и грузчиков, которые волокли с собой какие-то ящики. Это что? Анна прищурилась. Жратва и напитки для обслуживающего персонала, предположил Симус. Судя по количеству девок, которые тут все осматривают, тут предстоит серьезная вечеринка с оргией. Но кормежка и питье здесь должны быть очень дороги, так что шлюхи прибудут со своими запасами, а то еще должны по итогу останутся. Гермиона покраснела, Анна, глядя на нее, фыркнула. И что? А то, что если здесь вдруг появится, например, поставщик с добавкой, например, ящиком вина, то никто этому не удивится. Угу. Анна нахмурилась. Ладно, можно подумать. Снимаемся. Их фигуры быстро растаяли в тенях деревьев. Анна, Гермиона и Симус отошли на безопасное расстояние и быстро аппарировали, мгновенно оказавшись в гараже дома Гринджеров. Идем, отогреемся чаем, и я расскажу еще свой план. Ага, давай, прокомментировал Симус, снимая насквозь мокрую от валяния в снегу парку и отряхивая ее от снега. Бррр, давайте в дом. Анна зашла первой, скинула свою куртку, заклинанием высушила ее и повесила на крючок, после чего быстро потопала на кухню, на ходу объясняя Симусу и сестре свой план. План с поставщиком и птицей на дереве – отличная идея, но мы его немного переиграем. И как? – спросила Гермиона. У них намечается серьезный праздник. А какой праздник? И без салюта. Симус, ты умеешь устраивать фейерверки? Симус хмыкнул. Пожалуй, у меня найдется парочка идей. Бух, та-да-да-дах, ва-ау, раздался дружный вздох толпы. Та-да-да-дах, ракеты, взлетевшие неведомо откуда, мгновенно сплелись в диковинные узоры. Толпа восторженно закричала, глядя, как золотой дракон из искр фейерверка гоняется за серебристой виверной. Вот так-то, это не магловские забавы, это настоящая магия пороха. По счастью, все были уже достаточно пьяны и веселы, чтобы не задаваться вопросом, кто же это запустил фейерверки. Равно как и для того, чтобы не заметить, что из леса в ночном небе со стороны против света спустилась довольно крупная орлица, через мгновение ставшая человеком. С виду, лет 30, высокие скулы, строгий взгляд, легкий деловой макияж, дамские брюки и рубашка, палочка в приоткрытой кобуре. Обычная секретарша или, что вероятнее, телохранительница, не вызывающая подозрений. Бух, в дерущихся дракона и виверну влетела зеленая ракета, превратившаяся в гигантского василиска. Толпа засвистела и заулюлюкала, послышались аплодисменты. Затем еще и еще одна ракета, затем целый каскад простых салютов, и новая сцена с зачарованной, как будто целое маленькое представление, развернутое в небе, растянувшееся на несколько минут. И снова никто не заметил, как девушка, в которую превратилась орлица, достала из кармана дамской сумочки крошечную женщину, мгновенно увеличившуюся в размерах после взмаха палочки. Это была строгая дама слегка за 50, собранная, взгляд не обещает ничего хорошего, волосы собраны на старомодный манер. Этакая почти что бабушка, решившая, так сказать, тряхнуть стариной. Бабах! Последняя серебристая ракета нарисовала в небе огромную змею, и все затихло. Толпа зааплодировала неизвестному мастеру салютов и начала плавно разбредаться по своим делам. В том числе, и женщина в сопровождении телохранительницы быстро растворилась в толпе. «Чистая работа», – прокомментировала шепотом Анна в образе телохранительницы. «С меня сему премия. Это какая? Позволь спросить?» Мрачно поинтересовалась Гермиона в образе пожилой женщины. «А у тебя валидол есть, бабуля? Сердце не остановится от подробностей, да ну тебя. Ты главное помни, что ты теперь, госпожа фон Швайгер, из Австрии, член Совета поддержания здоровья магической нации. Держись уверенно и помни, они все, пидорасы, а ты, Д'Артаньян». Анна держалась немного позади Гермионы, опустив глаза в пол и придерживая папку с документами, словно была полностью погружена в обязанности секретарши. Их образы вписались в шумную толпу так органично, что никто даже не удосужился обратить внимание на двух новых женщин. Вокруг витали смешанные ароматы дорогих духов, сигарного дыма и алкоголя. Люди разговаривали негромко, сдержанно, но с ноткой праздника в голосе. Зал клуба «Белый тюльпан» был роскошным. Высокие потолки, мраморные колонны, мягкое освещение от подвесных люстр с магическими кристаллами. Повсюду слышался звон бокалов, смех, а за столами с картами и шахматами велись непринужденные беседы. Местная элита, аристократы, сотрудники Министерства магии, офицеры Аврората и представители старинных магических родов. Присутствовали не только союзники Волдеморта, но и те, кто пришел скорее ради светского статуса или ради любопытства. Гермиона шагала уверенно, держа подбородок чуть выше обычного, все как на репетициях. Ее взгляд был холоден и отстранен, как и полагается настоящей аристократке. Когда их пригласили к бильярдному столу, она для виду задумалась, краем глаза посмотрела на Анну, которая лишь слегка склонила голову. «Почему бы и нет?» – кивнула Гермиона. «Немного игры, чтобы скоротать вечер. Великолепно!» Мадам фон Швайгер, отозвался высокий мужчина с аккуратной седой прядью, представившийся как лорд Эйвери. «Мы будем рады видеть вас за нашим столом. Кстати, если позволите, ваше мнение о наших старинных традициях наверняка будет весьма интересно». «Конечно, лорд Эйвери», — ответила Гермиона ровным тоном, хотя она ощутила едва-едва слышимую неуверенность. «Ничего, они репетировали этот образ почти неделю. Впрочем, уверена, ваши традиции столь же достойны, как и у нас в Зальцбурге». Анна следовала за сестрой, стараясь оставаться в тени, но внимательно наблюдала за каждым движением окружающих. Лорд Эйвери, вежливый и сдержанный, хоть и относился к числу радикальных сторонников Волдеморта, но был не самым опасным из присутствующих. В комнате присутствовали и более опасные фигуры. Например, мужчины у бара, которые явно обсуждали что-то конфиденциальное. Анна мысленно насторожилась, но ее лицо оставалось нейтральным. Уэйт и Перец, оба из семей потомственных боевиков и оба же, нынешние лорды Визингамота. Если начнется потасовка, этих надо будет валить в первую очередь. Игра началась. Анна мысленно усмехнулась, глядя, как Эйвери и еще двое мужчин не из числа пожирателей подали сигнал прислуге, и тот помчался выставлять шары. Ой, зря они так переглядываются. Ой, зря. Кажется, кого-то ждет серьезный облом, потому что у Гермионы не просто так талант в нумерологии, математике и тригонометрии. Совсем не просто так. Она, еще будучи мелкой соплячкой, отца и его друзей-дантистов во время отпускных поездок в бильярд обыгрывала как младенцев. «Ну что, джентльмены», — усмехнулся Эйвери. «Позволим даме первый удар?» Анна с трудом подавила улыбку. «Зря они так самонадеянно». Гермиона легко взяла кий и сделала первый удар, разбив пирамидку. Два шара тут же разлетелись в лузы. На ее лице мелькнула едва заметная улыбка. Джентльмены слегка побледнели, их глаза расширились от удивления. Игра началась. Вокруг собиралась небольшая группа зрителей. К их столу начали подтягиваться другие гости, одобрительно переговариваясь. «Прекрасный удар, мадам фон Швайгер», — заметил один из офицеров Аврората. «Вы явно знаете толк в бильярде». Гермиона холодно улыбнулась, словно подобные комплименты ей слышать приходилось ежедневно. «Легкое развлечение для тех, кто ценит концентрацию и точность», — ответила она. Анна, стоявшая чуть позади, напряженно смотрела на игру, одновременно сканируя зал. Шлюхи, прислуга, задроченный жизнью бармен, не успевающий смешивать напитки. Небольшая группка пожирателей смерти, переговаривающихся о чем-то своем, но о чем, не расслышать в таком шуме. Анна незаметно передвинулась ближе к бару, стараясь уловить хотя бы обрывки разговора пожирателей. Но вокруг стоял гул голосов, музыка и звон бильярдных шаров мешали расслышать хоть что-то внятное. Однако взгляд ей ловить никто не запрещал. Глаза пожирателей блестели от самоуверенности, но что-то в их жестах выдавалось странным. Один из них слишком часто оглядывался на дверь, второй время от времени проверял внутренний карман мантии. Тем временем Гермиона уверенно загоняла шар за шаром в лузы, заставляя своих оппонентов нервничать. Эйвери стиснул зубы, но сохранял внешнее спокойствие. Его товарищи уже не пытались шутить и поддерживать разговор, полностью сосредоточившись на том, чтобы не проиграть с позором. Когда Гермиона завершила партию чистой победой, в зале раздались аплодисменты. «Признаться, не ожидал такого мастерства», — проговорила Эйвери, пожимая ей руку. «Надеюсь, мадам не против, если мы позже попробуем взять реванш?» Гермиона слегка кивнула, но ничего не ответила, сохраняя вежливую отстраненность. «Правильно, так и надо. Не дать реванш нельзя, и лучше всего дать сопернику выиграть, чтобы он почувствовал себя молодцом». Слуга снова выставил шары, Гермиона уступила первый удар одному из соперников. Анна уловила движение в дверях. Силвин-старший наконец появился в зале, его взгляд был благодушен, манеры безукоризнены, но Анна чувствовала, что за этой маской кроется жесткий расчет. Он окинул зал быстрым взглядом, задержавшись на Гермионе, но не подал виду. Впрочем, с чего бы ему, он сегодня хозяин вечера, ради его переговоров с толстоватым устроено все это великолепие. Так что Силвин просто наслаждался вечером и ждал своего времени, а точнее, времени, когда прибудет его партнер, ведь Пи до сих пор так и не появился на месте. Она ненавязчиво сделала шаг в сторону, словно случайно оказавшись в его поле зрения, и тут же отвела глаза, но ненадолго, лишь на секунду, достаточно, чтобы Силвин воспринял это как интерес. Он поднял бокал, словно приветствуя ее, и неспешно направился к бару, стараясь сохранять видимость непринужденности. Анна осталась стоять на месте, следя за ним краем глаза, но не выдавая напряжения. Даже совсем наоборот, она улыбнулась краем губ. У нее в голове созрело небольшое дополнение к плану. Силвин-старший, судя по тому, сколько шлюх и официанток сюда нагнали, большой бабник. Это будет серьезным унижением для сторонника Волдеморта, если... Спустя несколько минут Силвин, оказавшись рядом, наклонился к ней с дружеской улыбкой. Довольно необычно видеть такую бдительность на вечере вроде этого. Кто бы мог подумать, что у столь очаровательной девушки может быть такая суровая профессия. Анна слегка улыбнулась, стараясь сохранить видимость непринужденности. Не каждый может позволить себе роскошь расслабляться. Но ведь уважаемый господин Силвин знает это лучше других, не так ли? «О, ну что вы, милейшая!» Он рассмеялся, отставив бокал. «Я лишь старый аристократ, который ценит приятное общество». Его взгляд скользнул по ее лицу, чуть дольше задержавшись на губах. «Может быть, вы позволите себе немного отдохнуть? Я уверен, ваша госпожа не будет возражать против того, чтобы ее телохранительница расслабилась в хорошей компании». Анна на мгновение сделала вид, что колеблется, посмотрела в сторону Гермионы. Та как раз отошла от стола и, заметив подлую улыбочку на лице Анны, осторожно кивнула. «Поняла, ну и отлично». Анна посмотрела Силвину прямо в глаза. «Я вижу, госпожа не против. И если господин действительно так считает, о, я уверен», усмехнулся он, делая приглашающий жест. «На втором этаже есть место потише, где можно спокойно поговорить и немного отдохнуть». Анна кивнула, не слишком поспешно, но и без лишних колебаний. «Тогда позвольте вам составить компанию». Они вошли в небольшую уютную комнату. Силвин закрыл дверь и повернулся к Анне, наклоняя голову чуть ближе. «Здесь нас точно никто не побеспокоит», — произнес он с улыбкой. Анна невозмутимо окинула взглядом обстановку в комнате. Похоже, она угадала, эти комнатки специально разместили здесь, чтобы особо важные гости могли, что называется, спустить пар. Низкий столик у стены, пара кресел, небольшая полка с бутылками, полуприкрытые плотные шторы. Тусклый свет придавал помещению интимный оттенок, хотя в воздухе витало ощущение показной роскоши. Тяжелые дубовые панели и богатые ткани не столько расслабляли, сколько напоминали о статусе владельца. Силвин закрыл за собой дверь и обернулся к Анне. Его улыбка стала шире, а взгляд – более прямым. Он сделал шаг вперед, опуская руки на ее плечи. «Не думал, что этот вечер столь быстро перестанет быть томным», – произнес он, скользнув руками по ее плечам. Анна позволила ему расстегнуть одну пуговицу своей рубашки, затем другую, сохраняя легкую полуулыбку и контролируя дыхание. Она выглядела расслабленной, но в ее голове уже выстраивался план. И пока все шло как надо, ничего. Пусть раздевает, ей не страшно. «Не всегда удается расслабиться, когда рядом столько важных персон», — ответила она с нарочитой легкостью, чуть приподнимая подбородок, чтобы встретить его взгляд. Силвин усмехнулся, проводя пальцами по ее ключицам, затем склонился ближе. «Сегодняшний вечер – редкое исключение. Не думаю, что кто-то из них заметит наше отсутствие». Его руки двинулись вниз, медленно стягивая с ее плеч рубашку. Анна сделала шаг назад, крутнулась, позволяя ткани соскользнуть на пол, оставаясь в кружевном лифчике и дамских брюках. Она сделала паузу, позволив Селвину ощутить контроль над ситуацией, затем толкнула его к кровати, сама уселась сверху, потянулась к его жилету. «Вы правы», — согласилась она, — «в такие моменты стоит позволить себе немного свободы. Ты знаешь», — начал он, переходя на более фамильярный тон, — «мне всегда нравилось, когда в женщине есть нечто загадочное, а ты явно что-то скрываешь». Анна сделала вид, что задумалась, ее голос стал чуть мягче. «Может быть, но давайте добавим еще немного тайны, благородный господин». Она взмахом палочки наколдовала тонкую черную повязку и показала ее Селвину. «Хотите испытать нечто особенное, господин?» Селвин улыбнулся, слегка хриплым голосом ответив. «Хаэм, а ты, девочка, любишь игры?» Анна кивнула, подходя ближе, фамильярно подмигнула. «Только слегка. Иногда они делают момент незабываемым». Селвин послушно наклонился, позволяя ей завязать глаза. Его руки еще оставались на ее талии, но он уже потерял бдительность, увлечен предвкушением. Как только Анна закончила с узелком, она наклонилась вперед. Нужно было незаметно взять палочку поудобнее, но так, чтобы Селвин, держащий ее за талию, этого не заметил. Ее дыхание стало тише, ее пальцы мягко коснулись его шеи, а затем замерли. Она наклонилась к его уху. «Господин, да, детка, один мой друг рассказал мне, что знает два очень важных слова перед ночью любви». Анна немного подалась вперед, рука Селвина легла ей на грудь, прикрытую чашечкой бюстгальтера. Вроде как, после них ощущение, будто заново родился. Вот как, на лице Селвина была улыбка. «И какие же?» Анна довольно оскалилась, незаметно нацелила на него палочку и произнесла едва слышным шепотом. «Авада Кедавра». Зеленая вспышка даже толком не осветила помещение, расстояние было совсем крошечным. Не было слышно и свиста. Просто короткий щелчок, и тело переговорщика застыло на кровати, уснув вечным сном. Анна довольно усмехнулась, встала с кровати, забрала с пола рубашку, быстро очистив ее от всяких следов, застегнулась и принялась быстро обыскивать тело. Ничего. Все видели, как Селвин ее увел, многие еще и видели, что он держал руку у нее на заднице. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что отвлекать почетного гостя и ушедшую с ним женщину не надо по меньшей мере час. А там ведь еще как получится, может, они на второй круг пойдут. Анна быстро обыскала тело. Трофейную палочку она сразу забрала, не надо оставлять врагу дополнительное оружие. Среди прочих трофеев оказались золотые карманные часы, перстень с рубином, небольшой мешочек, неожиданно оказавшийся куда как более тяжелым, чем выглядел, и небольшой старинный бумажник 8, в данном случае, старинный плоский кошелек не только для банкнот, но и для ценных бумаг. К удивлению Анны, совершенно макдловский, хоть и очень дорогой. Анна усмехнулась, развязала мешочек, довольно оскалилась. А вот и золото, которое обещано Пию Толстоватому, а в бумажнике наверняка личные чеки и прочие официальные бумаги, и расписки. Тоже полезный трофей. Анна запихнула все в крошечную сумочку, которую таскала с собой, вышла на небольшой балкончик, который в этой комнате тоже был. Потянулась, глядя в сторону леса, раскрыла ладонь. На ней тут же два раза мигнула красная точечка целеуказателя. Анна кивнула, тем самым давая Финнигану, который после салюта засел в лесу с винтовкой, что пора готовиться их прикрывать, и потопала обратно в помещение. Через 2 минуты раздался громкий хлопок, новый фейерверк разорвал тишину. Анна улыбнулась. Всему сначала действовать. Она подтянула занавески, чтобы никто не мог заглянуть внутрь, поправила одежду и поспешно вышла из комнаты, заперев за собой дверь снаружи магическим замком. Никто не должен найти тело раньше времени. Коридор 2-го этажа пустовал, все гости столпились в зале, восхищенно наблюдая за ослепительными огнями за окном. Анна осторожно спустилась вниз, стараясь не привлекать внимания. Громогласные взрывы разноцветных огней, ослепительные вспышки, Симус устроил настоящее пиротехническое шоу. Люди то и дело ахали и аплодировали, совершенно забыв о времени и месте. Анна быстро отыскала Гермиону у одного из боковых выходов. Ее сестра держалась наготове, внимательно следя за обстановкой, но когда заметила Анну, кивнула, давая понять, что все идет по плану. «Все хорошо», — шепнула Гермиона. «Ты чего вообще ушла?» Анна кивнула, подтягивая сумочку на плечо. «Устроила кое-кому незабываемые игры со смертельным исходом». Гермиона покраснела. «Мы уже уходим?» Да, и быстро. Ну пей, потом до него доберемся, огрызнулась Анна. Основная задача выполнена, Сильвин, труп, а деньги у нас. Анна повела сестру к двери, выскочила на улицу первой, на ходу доставая палочку. Однако, в этом уже не было смысла. Преимущество фейерверков в том, что под грохот ракет не слышно выстрелов, а под их вспышками не видно вспышек пламегасителя. Симус сработал профессионально. Пока гремели салюты, никто не заметил выстрелов и не увидел, как свалились замертво три охранника у входа, пораженные, как потом напишут в отчетах колдомедиков, неизвестным заклинанием с сотворением большого количества снарядов проникающего действия, ведь пули, пробившие охранников насквозь и улетевшие дальше, так и не найдут. Симус уже ждал их неподалеку от ворот, буквально в 200 метрах, в тени деревьев. Ствол его винтовки смотрел в сторону ворот. «Классные выстрелы, Финниган», — оценила Анна. «С меня причитается». «Знаю», — ухмыльнулся он, подтягивая винтовку на плечо. «А теперь уходим, пока фейерверки не кончились». Глава 30. Ирландское мыло. На разбор трофеев ушел целый вечер. В первую очередь, конечно, интересовали галлеоны, которые Сильвин должен был передать Пию Толстоватому. Сразу после принятия антидотов от зелья старения и душа, прямо во время вечернего чаепития, Гермиона засела их считать, постепенно подсыпая и подсыпая из мешочка, который мало того, что был зачарован на расширенное пространство, так еще и натурально казался бездонным. Когда подсчет, наконец, закончился, Гермиона устало покачала головой. Ну и ну, да уж Анна посмотрела на целую кучу золотых монет, выставленных ровными стопочками на столе. Они занимали теперь солидную часть свободного места, и это за 2 недели работы. Можно мне так пару месяцев поработать, мне до конца жизни хватит. Не с нашим счастьем, покачал головой Симус, но серьезно. Ну что же, плюс 3000 галлеонов в наши накопления, неплохо, очень неплохо. Ага, Анна почесала нос, надо теперь бы это все конвертировать в фунты. Солидный куш получился, не то слово, Симус облизнул пересохшие губы. Черт, жаль, Майло уехал. Кто? Подпольный ювелир, мы с ним были знакомы по делам ирландским, пояснил Симус, оценивая объем золота. 3000 галлеонов, каждый весит 6¼ граммов, 9, если галлеон размером примерно с монету в 1 рубль, то это вполне реально. 18 килограмм 750 граммов золота. Грязное, конечно, да и Майло дает 35 пенсов с фунта, но все равно выгоднее, чем продавать гоблинам. 43 тысячи фунтов от Майло против 15 тысяч от гоблинов. Жлобы ебаные. Угу, Анна вздохнула. Но все равно приятно. Даже очень приятно. Ага, усмехнулся Симус. А у вас что? Поинтересовалась Гермиона. А у меня тут еще кое-какие бумаги интересные. Анна похлопала по бумажнику. Чеки, расписки, кое-какие визитные карты. Полезно, но не так, как деньги. И не так, как смерть Сильвина, поддержал Симус. Да, смерть Сильвина, это серьезный удар по их логистике. Гермиона откинулась на спинку стула, сцепив пальцы. Пий Толстоватый теперь не получит золото вовремя, а значит, у пожирателей начнутся проблемы со снаряжением. Но это временно. Они обязательно начнут искать новые пути. Начнут, согласился Симус, и найдут. Но мы постараемся порушить и эти пути тоже. И еще появляется другая проблема. Анна взяла в руки одну из визиток и задумчиво повертела ее между пальцев. Люди Макнира, мы убрали 3, 5, перебил Симус. Я снял еще 2 на смотровой площадке. Они могли видеть тела у ворот. Ну вот, да, кивнула Анна. Они наверняка начнут охотиться на виновных. Думаю, что рано или поздно они сообразят, что их коллег убили из магловского оружия, и сопоставит, что стрелок, диверсант и специалист поддержки, это ты, я и Гермиона, Анна вздохнула. Нельзя позволить им выйти на нас первыми. Нужно опередить их. Согласен, кивнул Симус. Макнир, это совсем другая лига. Он не просто жестокий ублюдок, он, в первую очередь, очень умный жестокий ублюдок. Макнир, удивилась Гермиона. Этот тупой кровожадный выродок из штата министерских палачей. Ага, он, кивнул Симус. И он не тупой, он просто хорошо прикидывается. Да ну, ага, кивнул Симус. Тупой не соберет частную армию под видом ликвидаторов опасных существ. И хотя бы часть этой армии нам нужно убрать, пока они не выследили нас. Гермиона нахмурилась, ее взгляд был полон беспокойства. Но что нам делать? Для начала, Анна оторвалась от разглядывания визиток, на дом надо будет наложить заклятие доверия. Фиделиус удивленно посмотрела на нее Гермиона. Ага, кивнула Анна. «Сложное заклятие, но мы потянем. И кто будет хранителем тайны? Любой из нас троих», — пожал плечами Симус. «Или можем просто взять случайного человека с улицы, например, кого-то из подростков-неформалов, предложим постоять на ритуале, после чего сотрем ему или ей память. Тогда точно никто ничего никому не скажет, делов-то. Мы, посвященные в тайну, нам надо будет проводить доверенного человека за руку, чего мы делать точно с кем попало не будем. А хранителя, который может раскрыть тайну, написав ее на бумаге или рассказав точный адрес, ищи-свищи. 7 миллиардов людей. Поди отыщи нужного». Гермиона удивленно уставилась на Анну. «А что, и так можно было?» «Ну да», пожала плечами Анна. «Фиделиус падет и сделает временными хранителями посвященных только после смерти основного хранителя. Выберем человека покрепче и поздоровее, и вуаля, дом под долгосрочным Фиделиусом. И попросим такого человека заранее написать с десяток бумажек с адресом своей рукой, которые будем хранить в доме и никому не выдавать до конца войны. Серьезно, и так можно было». Внезапно Симус выпрямился и улыбнулся своей фирменной ухмылкой, в которой всегда читалась доля безрассудства. «Кстати, о слабостях, ритуалах и обо всем таком. Почему бы нам не сыграть на слабостях пожирателей? Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросила Гермиона. Симус наклонился вперед, понизив голос, словно предлагая какой-то запретный план, табу. «Кликуха их биг босса», — он посмотрел на Анну. «Поправь, если я ошибусь. Если я скажу его кликуху, все защитные чары, кроме Фиделиуса, рухнут. Правильно?» «Правильно», — прищурилась Анна. «А сами пожиратели мгновенно узнают, где находится место, на котором произнесли имя». «Так, так», — кивнула Анна. Финниган злорадно оскалился. «Значит, мы можем это использовать». Анна приподняла бровь, но промолчала, давая Симусу продолжить. «Короче», — начал объяснять Симус, — «у меня есть маленький план, как серьезно проредить ряды пожирателей, в том числе силовиков Макнира, и, одновременно с этим, отучить выживших реагировать на произнесение имени Биг Босса столь рьяно». Анна задумалась. Она подозревала, что именно планирует Финниган, и ей этот план очень нравился. Если она правильно понимала, что придумал ее парень, то в результате табу с имени Волдеморта снимут. Тогда многие, кто может случайно, по привычке, произнести его, ничем не будут рисковать. Правда, есть вероятность, что пожиратели после такого совсем озвереют и начнут резать неугодных, попутно устраивая террор всем остальным. Но, и что надо для твоего плана? Какой-нибудь брошенный дом или склад, — усмехнулся Симус. Так сказать, какой не жалко. А еще нужны будут деньги. Это зачем? Будем варить ирландское мыло. Такое, которое не щиплет глазки. Это безумие. Это полное безумие. Цыц, — заткнул паникующую и приплясывающую на месте от нервов Гермиону Симус. Ты, главное, не провтыкай. И сама случайно не ляпни имя раньше времени. Там моя сестра, и моя девушка, не забывай, мне за нее тоже страшно. Тогда почему она, а не ты? Потому что только она из нас, а не Макой, сможет свалить оттуда незаметно даже под антиоперационным щитом. Ты уверен, что все правильно рассчитал? Гермиона прильнула к прицелу и от старания даже язык высунула, хоть под дезиллюминационными чарами этого и не было видно. Ничего, ничего, больше, не меньше, — фыркнул Симус, тоже прикладываясь к прицелу. Все. Теперь молчи и смотри, что будет. С момента нападения на клуб «Белый тюльпан» прошло 2 недели, однако за это время успело произойти много чего. Во-первых, исчез Робертс, главный интендант Аврората. По слухам, к нему в кабинет зашел какой-то человек в темной мантии и маске невыразимца, после чего ни Робертса, ни его гостя больше никто не видел. Не обошла беда и Пия Толстоватого, его нашли повешенным на наколдованной веревке через 4 дня после событий в «Белом тюльпане». Анна оценила энтузиазм пожирателей. Быстро. Ну, их проблема, что они решили избавиться от Пия вот так быстро и нелогично. Во-вторых, силовое крыло пожирателей смерти оживилось. Особенно зверствовали наемники Макнира, которые, как и ожидал Симус, начали мстить за 5 своих убитых. Каждый новый день приносил известие о внезапных исчезновениях магов, которых подозревали в связях с сопротивлением. Магический Лондон буквально задыхался под давлением новой волны террора. Анна видела, что ее сестра едва держится, чтобы не впасть в истерику. Слишком много было ставок, слишком велик риск, и слишком уж жестким был ответ на устранение всего одного человека. Но ничего, если так подумать, то рано или поздно это все равно бы произошло. Да и некоторые виновные точно ответят сегодня. «Есть сигнал», — сообщила Гермиона. В самом деле, в небо взлетела, мгновенно погаснув красная вспышка. Симус злорадно оскалился, положил руку на собственный мастер-артефакт. Для проведения карательной операции выбрали старый речной порт на окраинах Лондона. Давно заброшенное место, ставшее точкой интереса всяких отбросов общества, наркоманов, бомжей и разномастной быдловатой молодежи, которая использовала многочисленные пустые складские ангары для тусовок, рисования граффити на стенах и вообще в качестве смеси паркур-парка с недостройками, которые так манят различных городских сталкеров. Анна, Гермиона и Симус потратили 10 дней, приглядывая за местом и вычисляя, когда на локации либо вообще не бывает народу, что оказалось невозможным, либо когда людей будет как можно меньше. В итоге пришли к выводу, что идеальным вариантом будет устраивать на пожирателей засаду к 5 утра, когда основная масса бродяг уже ушла на поиски пропитания, а основная масса городских сталкеров еще не подтянулись. Оставались единичные личности, конечно, но, по заверению Симуса, пострадать они не должны были. В итоге, нагрузившись целым рюкзаком ирландского мыла, пластифицированного гексогена, который они смешивали несколько вечеров, они под утро оказались на месте, выбрали самый дальний ангар, проверили его, и Симус заложил в здание брикеты того самого, поверх которых наклеил по пакету с минимум фунтом стальных шариков для пневматики и по крошечному подрывному рунному камешку. Идеальные заряды. Анна осталась в заминированном ангаре и должна была через минуту после условного сигнала несколько раз на все лады произнести кличку Вальдемарт, щедро приправляя каждое произнесение матом, ну так, для гарантии. После чего быстро превратиться в птицу и свалить через небольшое окошко под крышей ангара. Симус и Гермиона, прикрывшись дезиллюминационными чарами, находились неподалеку, на башне диспетчерской, готовые в любой момент поддержать Анну огнем. Симус посмотрел на часы. 3 секунды, 2, 1. Через полминуты после момента, как Анна должна была произнести имя Вальдемарта в первый раз, на улице послышались тихие хлопки, будто у кого-то постреливало в моторе, и перед зданием ангара начали один за другим появляться фигуры в мантиях. Эффектно так, с расползающимся черным магическим дымком. Выпендрежники. Симус прилип к прицелу, разглядывая шевроны, удовлетворенно хмыкнул. Смешанная компания людей Макнира и простых пожирателей смерти, явно из новичков. Должно быть, послали первых попавшихся, но никого важного, не царское это дело, нарушителей табу ловить. 2 фигуры. 5, 8, 12, 13. В момент, когда пожиратели ломанулись к складу, Симус облизнул губы. Где Анна? Почему она до сих пор не выбралась? Минута с момента, как пожиратели зашли на склад, показалась Симусу вечностью, а время вернулось к своему привычному ритму только когда он увидел, что орлица, наконец, вылетела из ангара и устремилась к ним. Птица села, быстро превратилась в Анну. Что так долго? Ждала, пока рассредоточится по складу. Давай. Симус направил палочку на мастер-артефакт, коснулся его и, падая вместе с палочкой, артефактом и повисшей на ремне винтовкой, рефлекторно крикнул: «Бойся!» Взрыв, а точнее, целая маленькая канонада из 20 маленьких взрывов, не была слишком громкой. Не было красивого грибочка или столбов пламени. Все же, стены у складских ангаров были довольно толстыми, а заряды были небольшими. Уши, правда, все равно заложило, но больше от эха, которая прокатилась по пустому пространству бывшего порта. Глухой треск, похожий на разрыв натянутого металла, отозвался гулом в стальных стенах ангара. Маленькие всполохи света на миг прорезали полумрак, прежде чем погаснуть, оставив лишь слабый кисловатый запах сработавшей взрывчатки. Внутри ангара кто-то заорал от боли. Протяжно, на срыв связок. Звук то затихал, превращаясь в хрип, то снова нарастал, словно человек, кричащий внутри, пытался вытолкнуть из себя невыносимую агонию. Так кричат те, кто осознал простую истину. Смерть, вот она, буквально рукой дотянуться, но она все не подходит и не подходит. Так кричат безнадежные. Те, кто хочет умереть, чтобы избавиться от страданий, но никак не может этого сделать. Анна посмотрела на Гермиону, которая была рядом с ней. Та была бледнее мела и смотрела на ангар какими-то совершенно пустыми глазами. Спустя несколько минут из ворот ангара выползли двое. Первый, широкий в плечах, но теперь скрючившийся, словно от дикого удара по внутренностям. Его рука была вывернута под неестественным углом, Другой он тянулся вперед, оставляя за собой кровавый след. Второй, худой, с сажей на лице и обожженной одеждой, полз рядом, тяжело дыша и часто останавливаясь. Каждый вдох давался ему с трудом, его губы раздирал мучительный хрип, и он периодически хватался за бок, где проступило пятно крови. Они выползали медленно, оставляя за собой длинные темные полосы на пыльном бетоне. Ни слова, ни крика больше, только тяжелое дыхание и тихий стон, едва различимый на фоне завывающего утреннего ветра. Тот, что был побольше, с трудом распрямился, корчась от боли, попытался поднять палочку в небо, но Симус не дал ему этого сделать. Бомбарда. Оранжевая магическая вспышка ударила прямо под ноги уцелевшим. Хлопнула, сверкнуло пламя, будто кто-то бросил в костер бутылку с бензином, и шрапнель, выбитая из асфальта прямо под ногами пожирателей, быстро оборвала их страдания. Симус хотел сделать что-то еще, но Анна не дала ему времени. «Все, хватит, уходим». Металлические сварные ступеньки из арматуры загрохотали под тяжелыми ботинками, завибрировала конструкция. Можно было, конечно, попробовать аппарировать и прямо с балкончика диспетчерской, где они находились, но Анна была против, Гермиона еще не очень хорошо это умела, не хватало еще словить расщеп только потому, что пожалел 5 минут времени и аппарировал из помещения, а не с открытого участка. К моменту, когда они сбежали вниз, где-то вдалеке послышался вой сирен. Должно быть, кто-то из жителей соседних спортом домов услышал взрыв и решил вызвать пожарных, скорую и полицию. Что же, удачи им в попытках выяснить, что произошло и кто, собственно говоря, такие пострадавшие. Ничего, еще немного отбежать, и можно аппарировать. Только успокоиться, сосредоточиться и вперед. «Герм, ты как? Нормально?» — с трудом произнесла Гермиона, все еще бледная и слегка подрагивающая. «Аппарировать сможешь?» «Да, смогу, уверена». «Да, Гермиона сглотнула. «Да, уверена. Тогда, валим отсюда». Глава 31. Психология, от слова психи. И это все, да, ну, вроде того, усмехнулась Анна, заканчивая колдовать. «Ты только смотри, не сболтни никому лишнего. Это тебе не веточки в костер подкидывать, сидя в позе лотоса, и не карты таро раскладывать. Это настоящая магия. Что вы, да я никогда, я и не сомневаюсь. Прошу, пойдем, я тебя провожу. Найти человека, который согласится поучаствовать в настоящем магическем ритуале, было несложно, достаточно было заявиться на небольшую тусовку в общежитии гуманитарного факультета в Лондоне, разговорить одну из первокурсниц, какая была наиболее странненькой на предмет Картера, спиритизма, тантрических танцев и прочей шизотерики. Слово за слово, несколько бокалов алкоголя и задушевная беседа, в ходе которой странненькая дошла до нужной кондиции, после чего оставалось лишь объявить себя великим гуру, показать пару заклинаний и предложить поучаствовать в настоящем ритуале. Куда сложнее был сам ритуал Фиделиуса. Мало того, что он требовал какой-то совершенно нечеловеческой концентрации, так еще и жрал магическую силу быстрее, чем голодный дракон, жертвенную корову. Однако Анна справилась. Правда, с большим трудом, так что теперь у нее в ушах немного звенело, а сама она ощущала себя совершенно опустошенной, как выжатый лимон. Ее слегка покачивало, так что она опиралась на приглашенную странненькую студентку, которая буквально сияла от счастья, что смогла поприсутствовать на магическом ритуале. Да еще каком, самом настоящем, с раскладыванием рунных камней, начерченным ритуальным кругом с пентаграммой, с настоящими свечами, с долгими заклинаниями на латыни, от которых все вокруг периодически темнело, а пламя свечей вздрагивало и иногда меняло цвет, подчиняясь магии. «А можно, Анна посмотрела на девушку, ставшую хранителем тайны. «А можно еще как-нибудь побыть? Я такого никогда не видела и...» «Может и можно», нашла в себе силы улыбнуться Анна, старательно делая вид, что это не последний раз, когда они встретятся. «Посмотрим на твое поведение, малыш. Ой, супер-супер класс!» Даже запрыгала от счастья девушка. «Я доставлю тебя на место. Держись за меня». Девушка тут же вцепилась Анне в руку, та крутнулась на месте, и через мгновение они уже были неподалеку от общежитий. Анна усмехнулась, кивнула на комплекс зданий. «Тебе пора. Ой, спасибо. А вы? Иди и ни о чем не спрашивай. Магия не любит вопросов. Ой, да, конечно». Девушка отвернулась, Анна быстро оглянулась, достала палочку. «Обливиет». Девушка, которую они сделали хранителем тайны, как будто споткнулась на месте, потеряла равновесие и чуть не упала, на мгновение утратив координацию. Когда спустя почти полную минуту она очнулась, она уже не помнила ни странного ритуала, в котором принимала участие, ни лица благородной наставницы, ни места, где был проведен ритуал, ни вообще чего-либо, кроме того, что, вообще-то, недавно была на тусовке, с которой свалила пораньше, чтобы успеть выспаться перед предстоящей учебной неделей. Анна же, закончив подчищать память хранителю тайны, быстро отпарировала прочь и уже через пару секунд стояла у ворот дома. Порядок. Теперь, когда ритуал проведен, они в относительной безопасности. Правда, все же, не помешает возвести и другую защиту, но это будет уже позже, когда она более-менее придет в себя. Пока же было достаточно имеющейся защиты. Фиделиус закрыл дом и участок при нем ото всех посторонних взглядов, все, кто помнил о его существовании, должны были начисто о нем забыть. Правда, и родители тоже должны были, но Анна была спокойна по этому поводу, надо будет просто явиться за ними и провести в дом, после чего дать прочитать бумажку с адресом, чтобы они все вспомнили. Вообще, дом Грейнджеров больше не существовал. Он исчез со всех карт, со всех упоминаний, из всех телефонных книг, в которых упоминался. Словом, он теперь одновременно и существовал, и нет. Порядок, поинтересовался Симус, как только Анна закрыла за собой дверь. Угу, Анна покачнулась от усталости, ухватилась за плечо Симуса, тот тут же поднырнул ей под руку, обнимая и поддерживая. Все как по маслу, осталось только огородиться тут по полной программе, накинуть щиты, заминировать подходы. Ага, и домовика завести, фыркнул Симус, с магическими латами. Не, ну его в жопу, покачала головой Анна. Я не против мазохизма, но только в кровати, а не в качестве стиля жизни. Эх, притворно посетовал Симус. А я-то надеялся, что в кои-то веки избавлюсь от необходимости готовить. Сам вызвался, ничего не знаю. И вообще, у тебя получается вкуснее, чем у нас с Гермионой. Да ладно, ничего подобного, ничего не знаю. Но, Симус вздохнул. Ай, ладно. Он помог Анне опуститься в кресло в гостиной, а сам быстро потопал на кухню. Чай будешь? Буду. Что-то еще? А что-то еще будет после чая и ванны, если у меня силы останутся. Анна проснулась среди ночи от непривычного ощущения сухости во рту. Комната была темной и тихой, лишь слабый свет луны, пробивающийся сквозь занавески, освещал постель. Симус лежал рядом, его дыхание было глубоким и ровным, а рука мягко покоилась на ее талии. Она на мгновение задержалась, разглядывая его спящего, расслабленное лицо, слегка растрепанные волосы. Приятное тепло его тела удерживало ее на месте, но жажда стала сильнее. Постаравшись двигаться как можно осторожнее, чтобы не потревожить его сон, Анна приподнялась и аккуратно убрала его руку. В какой-то момент Симус пошевелился, проворчал что-то сквозь сон, но тут же снова затих, и Анна с облегчением вздохнула. Анна окинула взглядом комнату в поисках халата, который, как оказалось, в процессе весьма активного что-то еще был отброшен на спинку кресла в углу комнаты. Она тихо подошла, стараясь не споткнуться о раскиданную одежду, и накинула халат на голое тело. Его ткань приятно обхватила ее, скрывая следы ночной близости. Все еще ощущая легкую слабость в ногах после их страстной ночи, она направилась к двери, беззвучно ее приоткрыла и вышла в темный коридор. Спускаясь по лестнице, Анна невольно прислушивалась к дому. Скрип ступеней под ногами звучал громче обычного в ночной тишине. Она на мгновение остановилась у окна на площадке, взглянула на лунный свет, льющийся в сад, и сделала глубокий вдох. Порядок, тишина, спокойствие, все под защитой и никаких нежданных гостей рядом нет. Наконец, дойдя до кухни, она открыла кран и набрала стакан воды. Холодная жидкость освежала, но странное беспокойство не проходило. Анна замерла, прислушиваясь. Сначала ничего, только шум воды. Затем ее слух уловил что-то едва различимое. Всхлип. Ее пальцы сжали стакан чуть сильнее, чем нужно. Она выключила воду, поставила стакан на стол и сделала шаг к двери. Весь дом был окутан тишиной, но теперь она отчетливо слышала этот звук. Тихий, подавленный плач, доносившийся из гостиной. Анна двинулась в сторону звука, чувствуя, как ее сердце начинает биться быстрее. Она аккуратно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. В лунном свете, падающем из окна, она увидела Гермиону. Та сидела на диване, сгорбившись, ее волосы спадали на лицо, а плечи вздрагивали от рыданий. Анна вздохнула. Понятно. Похоже, настал тот самый момент, которого она давно ждала, но который, зараза, никак не наступал, хотя натворили они уже довольно много всего того, что никак не вписывалось в парадигму воинства добра, бобра, света, всепрощения, справедливости, светлой стороны силы и всего такого, чем Гермиону пичкали минимум 5 лет. Хорошо хоть, что ее сейчас накрыло, и что именно так, со слезами, истерикой и тихим подвыванием. А ведь могло быть и хуже, могла просто сбежать посреди ночи к друзьям, которые куда больше выглядят как войско добра и хорошие парни. Правда, нифига полезного при этом, судя по всему, не делали. Анна вздохнула, осторожно приоткрыла дверь, подошла к рыдающей в 3 ручья Гермионе, присела рядом, положила руку ей на плечо. Гермиона вздрогнула. Анна мягко сжала плечо Гермионы, ощущая, как под ее ладонью дрожат мышцы. Плечи сестры вздрагивали так часто, что казалось, вот-вот начнется судорога. «Это всего лишь я», — она говорила почти шепотом. Она знала, что в такие моменты резкость только усугубляет ситуацию. «Дыши, Гермиона, глубже, вдох и выдох, все в порядке, я рядом». Гермиона резко подняла голову, и Анна увидела в ее глазах хаос. Слезы текли по щекам, капая вниз, а зрачки метались, как у загнанного зверя. Лицо сестры исказилось, губы дрожали, словно она не могла подобрать нужные слова или вообще говорить. Вместо этого она только судорожно глотала воздух, захлебываясь собственными слезами, пока наконец из груди не вырвался долгий, пронзительный всхлип, больше похожий на вой. Анна не стала дожидаться объяснений. Она обняла Гермиону, притянув ее к себе, так крепко, как только могла, давая почувствовать, что рядом есть кто-то, кто не отпустит, что бы ни случилось. Сестра пыталась вырваться, но Анна не позволила. Ее руки сжали хрупкое тело Гермионы еще сильнее, пока та не обмякла в ее объятиях, сломленная собственными эмоциями. «Я не могу больше», — хрипло прошептала Гермиона. Она явно рыдала тут уже не первые минуты. Голос успел сесть. «Я не заслуживаю жить. Анна, я убиваю людей. Мы убиваем. И это стало нормой. Я больше не чувствую ничего, кроме облегчения. Это ведь ненормально, да? Разве я не чудовище?» Ее голос срывался на каждом слове, как будто каждая фраза резала горло изнутри. Глаза Гермионы, наполненные отчаянием и ужасом перед самой собой, смотрели на Анну, как на последнюю надежду. Она буквально тряслась, будто разбиваемая лихорадкой. Анна обняла ее, погладила по спине. Она уже видела такое, и не один раз. В Дурмстранге, помимо высочайшей квалификации в темных искусствах, студентов готовили именно к войне, к самой подлой и поганой ее части, к слому традиционных моральных норм вроде «убивать нельзя». Постоянные тренировки в комнатах иллюзий, на старших курсах, практика в виде охоты на самых разных тварей, многие из которых до того, как стать тварями, были очень даже людьми, плюс постоянная психологическая обработка профессиональными инструкторами, многие из которых являются менталистами, плюс то, что в армии политкорректно называется «дрилл простицы», а фактически является регулярным выносом мозгов тупой работой, криками сержанта и наказаниями, в том числе, телесными, которые в Дурмстранге были нормой. Ну и плюс принцип коллективного воспитания. Когда кто-то косячит, его подразделение занимается вместе с ним до тех пор, пока этот несчастный сначала не научится, а потом, не останется ночью в одной казарме с теми, кто из-за него занимался лишние несколько подходов. Подобную дрессуру проходили все, но спокойно переносили очень и очень немногие. Младшие курсы часто срывались, сгорая изнутри. Некоторые отсеивались и отчислялись, некоторые часто украдкой рыдали в подушку, таких вылавливали и отправляли к штатным психологам и мастерам менталистики, которые очень быстро и профессионально, а главное, без всякой магии, наставляли сорвавшихся на путь истины. Большинство же просто перегорали и сами находили для себя объяснения, ориентиры и новые моральные пути, нормы и ограничения. В любом случае, уже к 5-6 курсу все доучившиеся кадеты переступали через себя, начисто лишались большинства гражданских ограничений и могли без малейших проблем выполнить очень и очень многое из того, на что обычные люди морально не способны, будь то необходимость сражаться, варить наркотики и взрывчатку дома или пустить в расход пленного после интенсивного, но совершенно негуманного допроса. Анна вздохнула, подождала, пока сестра еще немного прорыдается и будет готова слушать и воспринимать, и только после этого начала говорить. Да, это тяжело, это невыносимо, и это нормально, что тебе больно и тяжело на душе, это нормально, что ты не можешь заснуть, что тебя терзают воспоминания, ты чувствуешь, потому что ты жива, потому что ты еще человек, если бы тебе было все равно, это было бы куда страшнее. Гермиона резко дернула головой, вытирая лицо ладонями, но ее слезы продолжали течь. Это не оправдание, мы превращаемся в тех, с кем боремся, Анна, мы, такие же убийцы. Анна кивнула. Порядок, все в пределах нормы, ничего необычного. Теперь вспомнить, как сама, уже будучи кадет-капралом, успокаивала новичков во время их первого срыва. Главное сейчас перенаправить ее мысли с пустой философии в более логичное русло, пусть ее разум ищет зацепки и объяснения в привычном для себя направлении, в логике. Мы боремся за жизнь, ее голос был тихим, но в нем звучала стальная решимость. За твою жизнь, за мою, за родителей. Мы убиваем, потому что иначе погибнем сами. Да, это грязно, аморально, это все, что угодно, но знаешь, что хуже? Позволить, чтобы они победили. Позволить, чтобы все, кого мы любим, стали жертвами. Если у тебя есть другой способ, назови его. Только сразу говорю, возлюбить их до победы, о чем рассказывал директор Дамблдор, не получится. Гермиона покачала головой, закрывая лицо руками. Если убить убийцу, количество убийц не изменится. Можно убить больше одного убийцы, тогда статистика пойдет вниз, пожала плечами Анна. И мы это делаем. Это цинично, я не хочу так жить. Анна мягко убрала ее руки от лица, заставляя сестру посмотреть себе в глаза. Это не цинизм, Гермиона, это реальность. И ты знаешь, что она не терпит слабости и наивных надежд. Если мы сломаемся сейчас, они победят. И если они победят, нам точно лучше будет сразу пустить себе пулю в башку. Это будет милосерднее, чем то, что они с нами сделают. Гермиона замерла, ее дыхание стало чуть более ровным. Но как с этим жить? Как каждый день смотреть в зеркало и видеть это чудовище? Анна прижала сестру покрепче, погладила ее по волосам, успокаивая. Гермиона шмыгнула носом, но, вроде, больше уже не плакала. «Ты не чудовище, Гермиона. Тебе не все равно», — Анна улыбнулась. «Ну вот, теперь точно кризис миновал. Можно, конечно, обойтись философией вроде кто угодно, кроме нас, схуили мы, но...» Тогда будет все будет как в 70-е. А как было в 70-е? Анна расслабленно выдохнула. Все, теперь точно полный порядок. Гермиона переключилась и теперь в ней проснулось природное любопытство, мозгу стало не до самобичевания. А в 70-е было так. Один полукровка с завышенным самомнением, возглавляющий шайку магических нацистов, творил, что хотел, давил любое инакомыслие. И почти всем было пофигу. Серьезно, еще немного... И официальным девизом магов стало бы кнуты самим приносить или на месте выдадут. Но мы ведь не такие, нам же кнута не надо. Гермиона тихо хихикнула, еще раз шмыгнула носом, но уже больше рефлекторно. Угу, только и смогла ответить она. Ну вот, она оторвалась от сестры, погладила ее по спине. А если нам этого не надо, нам придется драться за свободу. Они все, она кивнула куда-то далеко, подразумевая магов, пусть делают... что хотят, выкрикивают любые лозунги и ведут любую политику. А у нас с тобой, дело, и нам его надо делать. Не думала, что делом моей жизни окажется убивать людей, сглотнула Гермиона. Ну, что там окажется делом нашей жизни, это мы потом придумаем, усмехнулась Анна, помогая сестре подняться и маня ее за собой на кухню. Кризис, конечно, миновал, но теперь оставлять сестру наедине нельзя, надо чем-то загрузить. Для начала, завариванием кофе, ведь толком поспать уже не получится, а пока придется чутко повоевать. Мы с Симусом тебя этому научим, и очень быстро научим, ты же у нас умница. Но что я могу, я ведь не училась в Дурмстранге. Симус тоже не учился, пожала плечами Анна. Не обязательно учиться в Дурмстранге, чтобы уметь защищать себя и защищать других. Желательно, конечно, но совсем, совсем не обязательно. Ты вот, например, уже кое-что можешь. Например, ты уже можешь спокойно смотреть на взрывы, на тела и вообще. Уже не так мало. Так ты еще и прикрывать нас можешь. У тебя ведь вон как с заклинаниями хорошо получается. Дом, опять же, защитить надо. Вот и придумай, как и чем будем обороняться. Я ведь не могу думать за всех нас. Конечно, навыком Гермионы это был комплимент. И очень серьезный, почти незаслуженный. Все же, Гермиона хоть и была лучшей на своем потоке в Хогвартсе, равно как и могла в теоретической части дать фору многим экспертам Министерства магии в любой из магических сфер, равно как и в составлении планов и стратегий. Но вот практические навыки, особенно оперативные, тактические, вызывали не то, что сомнения, а настоящий хтонический ужас. Однако Анна решила пока об этом не упоминать. Гермиона сглотнула, кивнула и только теперь, кажется, поняла, что находится уже не в гостиной, рыдая на диване, а на кухне, сжимая в руках нож и палку колбасы, которые Анна выдала ей парой секунд ранее. Анна, а что мы тут делаем? Ты готовишь бутерброды, я варю кофе, подмигнула ей Анна. Уж извини, но кофе я точно делаю лучше. Да ну тебя. Глава 32. В Литтл-Уингинге. Легкий сквозняк шевелил занавески, пропуская в комнату тусклый свет заката. Гарри Поттер открыл глаза и сразу же стиснул веки, пытаясь удержать остатки сна, но это было бесполезно. В голове вспыхивали образы, ослепительный луч зеленого света, падение Дамблдора. Все снова и снова. Он резко сел на кровати, чувствуя, как сердце колотится, а где-то в горле сформировался здоровенный ком. Дыхание тяжелое, словно он бежал несколько миль без остановки. «Это всего лишь сон», — пробормотал он, хотя сам знал, что это не так.